Такт седьмой. И снова пышки. А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек, чая с сухарями, как прежде наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть! Азад, такой упругий, нежный. И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте, в 3 или в 12 дня, в обед, зашел покушать пышек шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой. Зашел и говорит: 100 пышек, я глухой. Официантка: сколько пышек, сколько? А шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: сколько пышек, гражданин? Вошедший: лимонад? 1. Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: хотите денег? Группа: в общем-то, хотим. Что-что? Не слышу. Гражданин поближе подошел: и сколько? Зинуля станцевала польку: по 1 000 000 долларов на брата. Я Энгельс, занимаюсь шоу-бизнесом, ребята. Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить: о личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников. Не будете уродами, вы как сейчас. Вы будете известны. Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер? Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. Огромный опыт, есть диплом. Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. Заслуженный учитель пения. Понятно, человек вы образованный. Не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны. Так ведь, мужики? Опять поднялось в воздух 3 руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки. Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас – суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой, директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила — одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно. С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки 3 невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкой упорол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы, В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депеш Мод – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос карабаса. «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут карабас. «Все, куколки, попали! Давай их плеткой стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» «Да приговаривать!» «Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а барабас опять за плетку. И пиздить кукол! Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга, чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида – все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения.